Опять кутрарари. Цветинский любил поесть, и Бессменный застал его за заказом обеда, объясняющим повару, как делать черный соус к сигу. «Ну что, был ты у графа Феникса?» — спросил его Бессменный. «Был, был, все сделано. Ты что предпочитаешь, цыпленка со стручками или телятину под бешамелью? Когда же драться будем? Завтра утром. Так если тебе все равно, тогда цыпленка. Сделай ты нам цыпленка», — обернулся Цветинский к повару. «Понимаешь, под белым соусом и со стручками на жаркое я велел зажарить поросенка», — сказал он князю. Бессменный сел и задумался. «Что ты киснешь?» — спросил вдруг Цветинский, отпустив, наконец, повара и перенося свое внимание на разговор с Бессменным. Боязнь, что товарищ мог принять его задумчивость за выражение угнетенного настроения перед дуэлью, заставила князя покраснеть. «Я сейчас», — поспешил пояснить он, — «ехал в карете от Елагина с новым фениксом своего рода, со стариком-индусом Кутрарари, и он мне наговорил разных вещей, и я задумался о них». «Кутрарари? Знаю», — подхватил Цветинский, принимаясь за семгу, принесенную для закуски. «Я только что познакомился с ним у графа Феникса». «То есть, что ты называешь «только что»?» «А вот сейчас, перед обедом, когда я был по твоему делу у графа». «Постой, братец, ты говори толком, оставь на минуту семгу». «Нет, семги я не оставлю, потому что она бархатная, отличная семга. А говорю тебе толком, что познакомился сейчас с господином Кутрарари, или как он там называется, только что вот у графа Феникса». «Да ведь с Кутрарари я только что сидел у Елагина, и потом говорю тебе, он довез меня сюда в карете». «Я видел в окно, что ты подъехал с ним. Но он уехал от Феникса раньше меня, а я остался, чтобы условиться о дуэли. Где же вы встретились?» «Да у Елагина же. Он там провел сегодня все утро». На этот раз Цветинский оставил семгу и глянул, разинув рот, на Бессменного. «Да ты, может быть, его в зеркале видел?» — спросил тот. «В каком зеркале?» «У графа Феникса есть такое черное зеркало». «В каком там зеркале? Когда я приехал, индус сидел у Феникса и разговаривал с ним. Граф познакомил нас. Мы поговорили немного, потом индус встал и уехал». «О чем же вы говорили?» «А я его спросил, как делают одно индийское блюдо, кэри оно называется, отварной рис с разными приправами. Я слышал о нем, но никогда не едал, так мне было любопытно». «И он объяснил?» «Объяснил». «Странные вещи. Как же я его видел у Елагина и прямо приехал с ним оттуда в карете?» «А ты не врешь?» «Да ведь ты сам видел, и карета была елагинская». «Видел, правда. Но истинная правда и то, что я с ним у графа Феникса разговаривал». «Значит, в Петербурге теперь два Кутрарари», — решил князь. «Очевидно», — согласился Цветинский. «Ну, за их здоровье», — добавил он, протягивая рюмку. Бессменный чокнулся с ним. «Благодарю вас, господа», — раздался возле них голос старика-индуса. Они оба вздрогнули и оглянулись. Кутрарари в своей челме и халате подходил к их столику. «Еще раз здравствуйте», — поклонился он Цветинскому. «Позвольте, князь, присесть к вам», — спросил он, обращаясь к Бессменному. «Милости просим. Но каким образом вы здесь?» «Самым обыкновенным. Я вошел вслед за вами». «А мне казалось, что вы уехали». «Вам это только показалось. Я вошел за вами, и вы этого не заметили». «Так это, по-видимому, твой индус», — сказал по-русски Цветинский. «Как же он со мной кланялся, как со знакомым». «Ну что? Научили вы здешнего повара, как делают кэри?» — обратился Кутрарари к Цветинскому. «Позвольте», — заговорил тот, переходя на французский язык. «Разве я имел честь с вами познакомиться сегодня у графа Феникса?» «Ну да, со мной. И расспрашивали меня о кэри, о том, какие напитки пьют в Индии и введен ли там лед в употребление». «Действительно, я спрашивал и про лед, и про напитки», — подтвердил Цветинский Бессменному. «Хорошо. Значит, мы с вами были у графа Феникса. Так как же вы могли приехать от господина Елагина вместе с князем? Это непонятно». «А между тем я приехал от господина Елагина вместе с князем, и по дороге мы разговаривали о вещах непонятных, которым князь не верит, потому что они непонятны ему». «Но, по крайней мере, объясните, как вы могли в одно и то же время быть в разных местах?» «Мои объяснения не помогут до тех пор, пока вы сами не поймете того, что непонятно вам теперь». «Ну как же мы этого достигнем?» «Путем работы над собой». «А с чего же надо начать эту работу?» «Хотя бы с того, что научиться владеть всем собой и победить в себе всякую страсть. будь это страсть к любимой девушке или просто к тому, чтобы хорошо и плотно покушать.